Оставь в покое Татьяну. Твоя назойливость неприлична и неприятна ей. Что ты хочешь этим сказать?» Наморщил он лоб, и глазки его цепко скользнули по Колосову. «А может, ты уже сам тут приспособился?» «Балда!» «Тогда что же тебя трогает? Возможно, имеешь виды?» Олег неприятно скривил рот и тихо пропел. «Это мисс из богатой семьи и к тому же чужая невеста. Может быть, ты все же уйдешь?» «С какой стати? А потом, собственно, кто она тебе?» «Ну, скажем, невеста. Тебя это устроит?» «Невеста еще не жена». Тогда Юра молча сдернул с вешалки его полушубок, шапку и открыл наружную дверь. «Ты что?» – вскочил Расманов, и глаза его испуганно заметались. «А вот что!» – Юра вышвырнул его вещи и самым решительным видом двинулся к Олегу. Но тот согнулся и выскочил из квартиры. «Ну ладно, ладно! Может, приведется еще встретиться!» – крикнул он визгливо и, подхватив шубу, скрылся в темноте. Юра расстроился. «Ты чего такой грустный?» – удивилась Татьяна, найдя его на кухне в подавленном состоянии. «Черт знает что! Хотел по-хорошему, а вышло и не поймешь. Пришлось почти выкинуть твоего кавалера. Ничего у меня как следует не получается». И он рассказал все. «Кажется, перестарался. А может, так лучше?» – засмеялась она и поставила чайник. «Если тебя не смущает, то не такое уж плохое дело считаться твоей невестой. Ты не огорчайся, я сама расскажу девушкам». Скалистый берег Колымы в устье Ключа Запятая оказался пригодным для причала, а глубокая протока с тихим плесом – удобной стоянкой для пароходов. Берег выровняли взрывами. Связали дорогой Запятую с Аратуканом. Вырос поселок с пристанью и складами. Летом начали сплавлять лес и дровяник по реке. Возник лесозавод. А с осени приступили к строительству локомобильной электростанции. Здесь же Нина Матвеева открыла небольшую больницу. Перевела сюда квалифицированных врачей и сделала ее основным лечебным пунктом. Хотя большую часть времени она проводила на приисках, но ее постоянное место жительства – как-то само собой определилась на Запятой. Вечером она стояла у окна нового барака и наблюдала за умелой работой печника. Удивительно просто как-то у него все получалось. Взмах мастерка, и раствор ровной полоской ложился на швы. Снова взмах мастерка, и кладка выравнивалась, словно под прессом. Где-то на берегу раздался раскатистый грохот взрывов. Печник вытер о фартук руки и стал развязывать тесемки на спине. «Вы куда?» – всполошилась Матвеева. «Как хотите, а пока не закончите, не выпущу». Печник покачал головой и снова взялся за мастерок. «Рвут в котлованах, значит, пошабашили. Но если надо, мне что?» – пробурчал он покорно. «Пришел бы пораньше утречком, и все. Ужин вам принесут, не беспокойтесь». А завтра нам с утра надо занять помещение под палату, а то чего доброго еще отберут. Барак ведь чужой, строителей. Я договорилась только с местным начальством. Прииски открываются один за другим, а настоящей больницы для заключенных нет. Гляжу я на вас, доктор, молодая вы и добрая. Все-то вам надо. Чего бы вам так? Ну, есть начальство, пусть и беспокоится». «Как же мне за свое дело не беспокоиться? Да и чем здесь не место? Лучшего и не выберешь», – заговорила она доверительно. Ей хотелось, чтобы ее поняли рабочие. От них многое зависело. Река – это рыба, а значит, дополнительное питание. А грибы, ягоды, кедровник, а природа? Она показала на чернеющие острова. «Уж если есть красота, так она тут». «Как бы ни было трудно, а я сделаю здесь хорошую больницу». Нина давно вынашивала мысль о создании центральной больницы, но не было ни средств, ни подходящего места. Здесь, рядом со строительной площадкой, можно было многое сделать, и она упорно принялась осуществлять свою идею. «Оно и верно. Если все по-умному, да с расчетом,